Глава 4. К моменту, когда наливка закончилась, Лайон был почти готов жениться. Ну, чисто чтобы я не грустила из-за провалившейся стажировки. Подходящей невесты поблизости все так же не обреталось. Но я зачем-то швырнула в него приворотом. По крайней мере, целилась в него. И чуть не пришибла лиса, который в самый последний момент успел рухнуть под стол. Приворот срикошетил в Элли. Я была уверена, что она не умеет колдовать. Щита тоже не заметила. Объяснению тот факт, что мое заклинание отлетело от телохранительницы и разнесло опустевший кувшин, вообще никак не поддавался. «Бабуля меня убьет», — опечалился Лайон. «Еще раз попытаешься запустить в меня чем-нибудь розовым, я сама тебя прикончу», — рявкнула Элли. Печальный вздох в моем исполнении посвящался загубленной стажировке. «Ведьма там закончила причинять счастье», — уточнил из-под стола лис. «Можно вылезать?» «Нет, посиди еще там», — ехидно посоветовала ему Элли. «Здесь опасно». «Здесь водятся девушки», — поддержала я. Обиженно сопя, наш гном все-таки выполз на свет. «Ничего не имею против девушек, но вы обе для женитьбы не годитесь», — проворчал он. «Почему это?» — оскорбилась Элли. «Опробовать проверочный приворот на Лоренцо, что ли? Симпатия продержится 2 недели. Если он агрессивен, за это время я узнаю. Или нет. И тогда лишусь шансов получить доказательства». «Жена должна быть скромной и послушной, меньше болтать, вкусно готовить. А вы обе только и можете, что крушить все вокруг», — перечислил лис и добавил главным аргументом. «И вообще, вы через несколько месяцев уедете, поминай, как звали». «Ну, это-то вряд ли», — усмехнулся наш домовладелец. «Что значит «вряд ли»?» — возмутилась я. «Лёльшем — очаровательный городок, но уж очень старомодный. И папа у меня там без присмотра». «Отсюда никто не уезжает», — заговорщически понизил голос Лайон. «Прошлая ведьма, говорят, тоже по распределению приехала. Да так в возрасте 300 лет год назад и умерла. Целительницы 3-й год живут, хотя прибыли на 3 месяца. Да что там, даже этот, из замка. Они с женой после свадьбы уединиться хотели. Должны были только неделю в замке провести. Медовый месяц и все такое. Уже и жены нет, а он все живет». В ржавый котел местное суеверие. Не я первая упомянула Грейфа Терна. «Думаете, он вправду убил жену?» — спросила как бы из любопытства. «Ну, а кто не заинтересуется, когда под боком такие страсти творятся?» Элли нас, кажется, даже не слушала. А мнения ребят диаметрально разошлись. «Никто не знает точно, что там случилось», — пожал плечами Лайон. «А проверки показали, что он чист. Надзиратель с ним уже 8 месяцев. Будь что, уже бы нашел». «Может, аристократик его подкупил?» — с нескрываемым удовольствием предположил лис. «От богатеньких мальчиков, когда за их спиной связи влиятельного семейства, всего можно ожидать». «Какие там связи?» — отмахнулся Лайон. «Титулы давно потеряли силу». «Но их носители продолжают поддерживать друг друга», — возразил наш гном. «И заметь, у него замок, дом в столице, куча денег. При этом он палец о палец не ударил. А честные люди трудятся с утра до вечера, но никогда и 1/10 доли его богатств не увидят». «Не завидуй. Это называется чувством справедливости». «У меня голова от вас трещит», — вклинилась Элли. «Хватит уже». Однако я не могла позволить ей прервать интересующий меня разговор. «Странно, что так все вышло», — протянула, изображая банальное девичье любопытство. «Она все же была ведьмой, а он даже не маг». «Ведьмой?» — смешно округлил глаза лис. «Ничего подобного», — уверенно возразил Лайон. «Вот стерва лицемерной эта баба точно была». Симпатии к пропавшей гном явно не питал. «Знаешь, из тех, что вечно с улыбочкой, и так сладенько все, а нутром чувствуешь, подлюка». «Знаю, помню. Но даже с противными девицами иногда случаются плохие вещи». «Терн мне не нравится», — продолжил гном. «Но если он правда свернул шею этой вечно висящей на нем и скулящей мымре, а потом спрятал тело в ущелье, я его понимаю. Не одобряю, но понимаю». «Где?» Я так и подпрыгнула. «Сразу за замком есть ущелье», — пояснил сосед. «Если б я был Терном, то прятал бы труп именно в нем». Предчувствие так и ужалило. «Я должна там побывать». Мы посидели еще немного, обсуждая город и его жителей. Я расспрашивала и внимательно слушала местные сплетни, но даже первую парочку пока не наметила. «Ладно, займусь этим позже». Не знаю, как работает эта магия, но утром любая проблема видится не такой неразрешимой, как накануне вечером. Спать. Правильный и безопасный план действий был нарушен не кстати оживившейся жаждой деятельности. Я включила ноутбук и быстро написала письмо Виолетте, той девушке, над которой жестоко подшутила Ранта несколько лет назад. Мы не были подругами, не общались все это время. Она за прошедшие годы стала одной из лучших столичных ведьм. Но, надеюсь, она мне все же ответит. Фух. И отправиться бы мне на этом под одеяло, но... Пальчики набрали в поисковике запрос. Ранта Рагост. Пришлось поломать голову, вспоминая настоящую фамилию Гаргоньи. Я немало удивлена, что это получилось. Но про Терна я прочитала все, что было доступно. Так что теперь... ее очередь. Биография ведьмочки оказалась чуть богаче на события. Не то ей не везло немного сильнее, чем даже мне, не то ее собственная пакостная натура сыграла с ней злую шутку, испоганив всю жизнь. Так вот, после той памятной истории Ранта получила, так сказать, последнее предупреждение. Приказ об отчислении, но пока без печати и подписей. Слишком строго, на первый взгляд, учитывая, чья она дочка. Но к тому времени она основательно достала всю ведическую академию. Просто я была мелкая, и меня ее проделки не успели коснуться. А Виолетта тоже была из ведьминской семьи, и за нее заступились. Тогда Ранте следовало вести себя тихо несколько месяцев. И вот он, долгожданный диплом. Но незадолго до вручения ее отчислили. С полной блокировкой сил. Даже влиятельный отчим не помог. На спине склизкой змеей ворочался страх. Лис оказался прав. Она не была ведьмой. Уже не была. Я мучительно пыталась свыкнуться с изменившейся реальностью и понять, что во мне сильнее. Неприязнь к неугомонной девице, считавшей, что ей все позволено, или сострадание к ней же, когда экран поплыл. Гаргонья связалась со мной самым топорным способом из всех возможных. Судя по тому, что никаких отчетов от тебя пока не поступало, ты там занимаешься моим делом. Вместо приветствия выдала она, полностью уверенная, что попала в точку. Потупившись, я смолчала. Ем сыр, пью наливку, завожу новые знакомства, а заодно пытаюсь взглянуть на историю исчезновения Ранты под разными углами. Но Гаргонье знать об этом не обязательно. Выяснила что-нибудь? Весь город считает вашего зятя чудовищем. И все. Язык просто-таки зачесался напомнить кое-кому, что я больше не студентка и не обязана бояться самой строгой наставницы. Пришлось его прикусить. Пока да. Абигаэль, постарайся. Тон изменился. Теперь она просила. Я же не уговариваю тебя его наказывать. Просто помоги узнать, что с моей девочкой. Поганую порчу ему другая ведьма соорудит. Можно даже проклятие. По Гаргонии не скажешь, но наверняка подразумевалось это. «Тем более, что в случившемся есть и твоя вина», — добавила она тихо. «Что?» Чуть ноут не уронила, честное слово. Пяткой чувствую, стажировка у боевых магов дорого мне обойдется. «Не сдала бы ты ее тогда, Ранту бы не отчислили, и ничего этого вообще бы не произошло». «Ваша Ранта приворожила Виолетту и мучила ее», — напомнила я, если вдруг немолодую уже ведьму память подводит. Они были лучшими подругами, пока Виолетта не увела у Ранты парня, а потом еще испортила отчет с практики, чтобы получить ее место на весьма выгодной для резюме стажировке. Устало вздохнула Гаргонья. Ранта мстила, но она была в своем праве. Я все ждала, когда Летта сама заметит чары. Она же у нас отличница. Не вмешивалась, потому что ведьмы от разбитого сердца не мрут. Дар лишь обретает большую силу. Но заметила ты и устроила скандал. Стало стыдно, вот честно. Начинаю понимать, почему она меня не взлюбила. Я хотела как лучше. Знаю. Наставница печально улыбнулась. Просто помоги мне сейчас. Хорошо, только дайте мне время. Но я все же решилась задать еще один неудобный вопрос. А за что Ранту в итоге отчислили? Горгонья поморщилась, но при упоминании дочери ее лицо будто раскладилось. Она любила устраивать шутки и не всегда знала меру. А я была слишком занята, чтобы показать ей границы. Вздох оказался наполнен сожалением. Но, несмотря ни на что, Ранта была доброй девочкой. Да не гляди так недоверчиво. После разбирательства ты училась с ней в академии еще 3 месяца. Разве она пробовала отомстить? Нет, потому что понимала, что ты, мелкая дурында, не знала, что делаешь. Я кивнула. Ну и что тут думать? Пообещав выйти на связь через несколько дней, Горгонья пропала. Минуту я вслушивалась в тишину спящего дома, после чего разложила на кровати карту. В этот раз восхищение тонким магическим творением сумела отодвинуть в сторону, чтобы сразу сосредоточиться на главном — замок. Скользя к нему взглядом по городским улочкам, заметила кое-что интересное. Завтра займусь. Так вот, замок. Совсем рядом с Лёльшемом на метле быстренько доберусь. Темная громада выглядела величественно и устрашающе. На территории не горели фонари. Мне пришлось поднести лампу к карте, чтобы рассмотреть дорожки и выбрать ту, которая вела к ущелью. Рядом с ним уже начинался лес. А это у нас что? В свете лампы на дне ущелья возились какие-то тени. Зашибись. Пяткой чувствую, я как никто близка к разгадке. Наливка придавала смелости и совершенно не мешала колдовать сонный полог. Набросать на листке план будущего пути заняло 2 минуты, после чего я распахнула окно и забралась на метлу. Завтра поработаю над защитой, потому что не делай это, что любая ведьма так запросто может ко мне пробиться. Хочет поговорить? Пусть проявляет больше изобретательности или пользуется нормальными человеческими способами. В своем доме, пусть он и временный, я должна чувствовать себя в безопасности. Ну, с ветерком. Проноситься над Лёльшемом оказалось необычно. Никаких башен из бетона и стекла, мириад огней и рекламных вывесок. В 2 часа ночи городок окутывали тишина и темнота. С высоты моего полета домики казались маленькими и еще более сказочными. А деревья, такие яркие днем, сейчас своими темными силуэтами напоминали затаившихся чудовищ. Город закончился быстро. Я наколдовала комочек света, и он устремился на несколько шагов вперед, вскоре осветив замок. Размяла пальчики. Так, магической защиты нет. Но кожу странно покалывала. Не магия в привычном смысле, но что? Идей не придумалось. Ладно, сегодня меня интересует не замок. К нему и не стала подлетать. Ушла в сторону, обогнула, снизилась среди деревьев. До ущелья, как я поняла, росли преимущественно клены, а за ними лес становился почти непроходимым. Ну да мне туда и не надо. Спрятала метлу в траве, еще раз сверилась с планом и быстро зашагала в нужную сторону. Я только посмотрю, никуда лезть не буду, не прямо сейчас, во всяком случае. Но если там правда, то, что осталось от Ранты, это же перечеркнет всю надежду. Спину лизнул страх. Я заставила себя дышать ровнее и ускорила шаг. Что будет, то будет. Именно на этой мысли меня резко подбросило вверх. Колени уткнулись в подбородок, стало трудно дышать. Длиннющую секунду внутри меня бился ужас, потом до сознания наконец дошло. Я попала в ловушку, и, зажатая в ней, вишу на ветке дуба. И меня уже начинает укачивать, если честно. «Эй, кто там?» — послышался знакомый ломкий голос. «Я вас слышал». Шорох. И это не я. «Вы находитесь на частной территории», — злых ноток добавилось. «С чего бы территория-то не его? Замрите, иначе я буду вынужден применить силу». Сила имелась в виду магическая. «Враки. Всем же известно, что такими вот надзирателями становятся теоретики, выгоревшие или недоучившиеся. Однако парень, приставленный к Терну, уверенно шагнул в темноту. «Ну, что там?» — вопросил, видимо, хозяин замка. «Пока не знаю. Замок в амбаре не тронут, значит, они ничего не видели». Подслушивать оказалось полезно, я бы даже сказала познавательно. «Возвращайся, с остальным разберемся утром». «Мне не нравится, что кто-то таскается сюда, как к себе домой», — буркнул надзиратель. «Видимо, тебя недостаточно боятся». «Черт, да они же приятели». В свете чего уже как-то неудивительно, что за 8 месяцев доказательств так и не нашлось. И они сообща прячут что-то в амбаре. А вдруг кого-то? Ущелье, опять же, осмотреть не получилось. Шаги приблизились. И дыхание. Магический надзиратель заковыристо выругался. Слышала бы Элли, записалась бы к нему прослушать спецкурс. «Что там?» — мигом отреагировал Терн. «Метла!» — сказал, как выплюнул его дружок. Запястье пронзила резкая боль. Пришлось сжать зубы, чтобы не вскрикнуть. Дождалась, пока отпустила немного, перевела дыхание и почти загордилась собой, как неподалеку что-то грохнуло. Выстрел. Хозяин жутковатых владений чертыхнулся. Приставленный к нему надсмотрщик повторил свой недавний оборот с небольшими изменениями. А я таки вскрикнула. Считай, попалась. Шаги еще приблизились. «А где метла, там и ведьма», — недобро протянул недомаг, запрокинув голову и глядя на меня снизу вверх. «Чтоб вас всех!» «Лоренц, иди внутрь», — попросил он. «Надо же, какая забота!» «Уверен? Я разберусь». Подумалось почему-то, что вряд ли меня убьют, но могут сдать местный патруль. Это неприятно. Зато в процессе есть шанс разжиться информацией. Что-то у них тут определенно происходит. «Ну и что ты здесь вынюхиваешь?» — спросил зло. «Или тебе объяснить забыли, кого надо бояться?» «Тебя, что ли?» «Не люблю наглых. Вот просто звереть рядом с ними начинаю». «Не помешало бы». Взгляд, направленный на меня, был уверенный, бесстыжий, исполненный превосходства и еще какой-то... Я точно не поняла. Тем временем тело, скрюченное в сети, ныло все сильнее. «Выпусти меня!» «Не заслужила!» — ухмыльнулся гад снизу. «Доберусь я еще до тебя, дождешься!» «Понавешали тут ловушек!» «Мне вот тоже интересно, кто их расставил!» — протянул парень, буравя подозрительным взглядом мою, самую притягательную для неприятности часть. «Не ты? И сама попалась?» «Вполне в ведьминском духе». И вот именно в этот момент в голове щелкнуло. Мрак. Просто я поняла, куда он смотрит. У меня подол задрался и... Извращенец несчастный. «Хватит пялиться!» — не выдержала я. Темнота скрывала покрасневшие щеки, но я на всякий случай погасила свой светящийся шарик. Жаль, не могу так запросто и с ловушкой разобраться. Сеть сделана из материалов, отталкивающих чары, изнутри, во всяком случае. «Открывающийся отсюда вид — единственное приятное в общении с тобой», — заявил нахал. «И я не собираюсь себя этого лишать». Щелкнул пальцами, и зажегся новый светляк, больше и ярче моего. Черт в рюшах! Наставница же предупреждала, что он так умеет. Только это и умеет, собственно. «Решил сразу продемонстрировать мне максимум своих способностей?» — уточнила ехидно. Светящийся шарик растерял половину своей яркости. Недоразумение магическое выругалось с досадой. «Знаешь, думаю, не стоит тебя снимать», — мстительно решил он, отступил на шаг и демонстративно заложил руки за спину. «Что? Сволочь! Отъявленная!» Примерно догадываясь, какими словами я сейчас о нем думаю, он улыбнулся так гадостно, что не каждая ведьма сумела бы переплюнуть. Бросил еще один взгляд на часть меня, которая, видимо, ему особенно понравилась, и, насвистывая себе под нос что-то веселое, зашагал к замку. «Гад! Недомаг паршивый!» Остановился. Злобно зыркнул на меня. «Так и быть, утром вызову патруль», — сообщил лениво. Но просыпаюсь я поздно, так что висеть тебе тут еще долго». Снова развернулся и, не спеша, будто растягивая удовольствие, пошел к замку. От обиды хотелось рычать и огреть кого-нибудь приворотом. А лучше позаимствовать у нормальной ведьмы порчу и ею огреть. Но он полный придурок, если рассчитывает, что я сейчас буду кричать и умолять. Да я лучше окочурюсь тут за ночь и сверкну перед захолустным патрулем бельишком, чем остановлю эту самовлюбленную пакость. Шаги стихли. Я упрямо сжала губы. Только не реветь, не реветь. Что ж, не везет-то так. И порчи вроде никакой нет. Все кувырком с этим распределением. Попасть домой в ближайшем будущем не светит. Рядом с Лёльшимом творится что-то нехорошее. И никто, абсолютно никто не горит желанием влюбляться. Жалко так себя стало. И глазам мокро. Ситуация, да и вообще мое ведьминское существование в данный момент виделись совершенно беспросветными, темными, мрачными, безнадежными. Упиваться страданиями мне помешала золотистая вспышка, ударившая в ловушку. На секунду ее всю охватил огонь. Я вскрикнула. Уже потом сообразила, что яркое пламя не причиняет мне никакого вреда. «Ведьмы не горят, что ли?» Сеть распалась, как я и предполагала, защищена от магических воздействий, она была только изнутри. Я с визгом полетела на землю. Шлепнулась, ойкнула. С чувством собственной глобальной невезучести обозрела грубые мужские ботинки перед своим носом. В следующий раз, когда соберешься меня уронить, пусть внизу будет что-нибудь мягкое, простонала, потирая спину. Удариться особо не ударилась, как ни странно. Просто тело затекло, пока вверху болталось. «В следующий раз, если попытаешься меня заколдовать, я тебя прикончу», — рявкнула Элли. С трудом я все-таки встала, покачнулась, привалилась к толстому стволу дуба. Я на нем добрых полчаса проболталась. Мы почти как родные. «Знаешь, ты отвратительно заколдовываешься», — доверительно сообщила телохранительница. «Вдруг она о себе чего-нибудь не знает?» «Я вообще не заколдовываюсь, если тебе интересно», — буркнула она. «Стандартная магия на меня не действует». «Не вопрос. На будущее подберем что-нибудь нестандартное». Сказать об этом подопытная не успела. Возле замка зажглись все фонари разом. «Куда тебя вообще понесло посреди ночи?» Будто не заметила ничего Элли. «Здоровое пятно света нас не захватывало, но лучше все равно отсюда убраться». «Достаточно подвигов для одного дня». «Но пусть не расслабляются, я еще вернусь». Элли шла за мной по пятам. И так и осталось стоять истуканом, когда я выудила из травы метлу. От замка донеслись голоса и приближающиеся шаги. «Показываю, где она была». «Брось, ничего и не сделается». Видимо, оставлять меня висеть до утра передумали. Что уже не имело никакого значения, и к новой встрече с местными обитателями я пока была не готова. «Ты оставил беспомощную девушку одну в лесу, по которому бродит непонятно кто». Терн говорил какие-то совершенно неправильные вещи для злодея и совершенно неправильным тоном. «Она не девушка, она ведьма», — отгавкнулся знакомый голос. «Эйверн, достаточно». «Вот именно, достаточно». «Залезай», — скомандовала я Элли. «Чего?» Увы, выполнять мои команды в ее обязанности, видимо, не входило. «Быстрее! Я? На это?» И такой священный ужас в глазах плещется. Метла не знаю, а я обиделась. Точно не хватает хорошей порчи в арсенале. А то распустились все кругом. То машина ей слишком розовая, то метла ведьминская чем-то не устраивает. Так бы и улетела. Но не оставлять же телохранительницу двум мерзавцам из замка. Все же это она меня из ловушки вытащила. Оторвалась от земли. Элли даже понять толком ничего не успела, как поток воздуха ударил ей под ноги. Метла подхватила, а когда она опомнилась, мы были уже высоко. «Держись крепче!» — крикнула я. «Убить тебя мало!» — проорала в ответ телохранительница. Путь до дома вышел обидно коротким. Даже мысли разложить в голове не успела. Но Элли вполне хватило, чтобы остыть. И когда мы влетели в окно, она только вздохнула шумно. Не то радовалась, что не разбилась, не то расстроилась, что полет закончился так быстро. «Жду объяснений». Она слезла с метлы и скрестила руки на груди. «Договорились, я больше не стану тебя заколдовывать». Я проглотила зевок. «Тем более, что на тебя все равно не действуют». «Так», — скрипнула зубами телохранительница. «Доигралась ты, ведьма, звоню папе». Угроза была фальшивая, но я устала, натерпелась и до смерти хотела спать, поэтому и не распознала сразу. «Ладно, ладно». И потихонечку так вклинилась между ней и дверью. «Вдруг что?» «Не надо, сдаюсь. Просто, понимаешь, это первая моя самостоятельная работа, и я очень хочу справиться. А тут все не клеится. Городок попался закостенелый. И вообще, если результаты отработки будут приличными, мне светит престижная стажировка у боевых магов. А пока я ближе к провалу, чем куда-то еще». Сумбурно, но почти чистая правда. Ее правду ведь тоже можно совершенно по-разному рассказать, с разными акцентами. «А в замок тебя зачем понесло?» — пытливо глянула на меня Элли. «Проверить, годится Терн в женихи или окончательно потерян для общества?» Правдоподобно прозвучало. Во всяком случае, Элли кивнула. Поверила. «Значит, ты хочешь стать боевым магом?» «Нет», — я покачала головой, не желая обманывать там, где без этого вполне можно обойтись. «Но стажировку у них хочу». «Романтичная боевая ведьма выходит». «Ага», мы обе рассмеялись. Разговор вроде пришел к какому-то логическому завершению, однако Элли не торопилась покидать мою комнату. Она закрыла окно и завалилась в кресло. Посмотрела как-то задумчиво и медленно произнесла: «Знаешь, ведьма, а я тебя понимаю. Правда? Свою первую самостоятельную работу я провалила с треском», неожиданно призналась она. Откровенность, заслуживающая поощрения. Я уселась на кровати, скрестив ноги, и заинтересованно сверкнула глазами. «Да ладно! Серьезно тебе говорю!» Воспоминания, тем не менее, вызвали на красивом лице с резкими чертами мечтательную улыбку. В 17 я сбежала из дома, чтобы доказать отцу, что могу сама быть охотницей за головами. Очень в ее стиле. «И...» Ведьминское любопытство жаждало подробностей. Влюбилась в того, кого должна была поймать и доставить в отдел магических наказаний. А глаза при упоминании того парня у нее как заблестели. Уж я разбираюсь в подобных вещах. Месяц за ним гонялась, но он всегда был на 2 шага впереди. И я была уже готова на все, когда он сам меня поймал. А как Эрон... «Нет, тебе нельзя рассказывать о таком, иначе твой папа меня уволит». Я фыркнула. «Папе знать не обязательно». Тянуть из нее подробности, впрочем, не стало. Куда интереснее было другое. «Эрон твой, конечно, был невиновен?» «Ну, он мне так сказал». Горьковатым привкусом во рту и ощущением, как после высохших на щеках слез, я уловила ее разочарование. «А на самом деле?» «Как последнее дурище, я наплевала на свои интересы и помогла ему скрыться», — призналась она. «Он обрубил все ниточки, понимаешь? Он просто использовал меня. А маги потом вылили мне на голову ушат из доказательств». Жалко ее так стало. И еще подумалось, что пристроить ее будет сложно, потому что разбитое сердце мешает новым отношениям куда сильнее, чем высокий рост. Да и таких терпеливых магов в мире просто не бывает. «Хочешь совет?» — вдруг спросила телохранительница. Я из вежливости пожала плечами. Жизненный опыт у нее какой-то сомнительный, мудрости там не наберешься. «Чтобы тебе не мешало, всегда в первую очередь думай о своих целях и делай все, чтобы заполучить эту стажировку, а я помогу». Грустно улыбнувшись, Элли ушла к себе. А я проводила ее взглядом и решила, что совет, в общем-то, неплохой. Утром Виолетта все еще не ответила. Учитывая, что про нее рассказала Горгонья, я уже не была готова ей доверять, но все равно ждала реакции. В крайнем случае узнаю еще одну версию тех событий. Жаль, когда магически одаренные общаются друг с другом. Их способности распознавать ложь не работают. Мне бы сейчас пригодилось. Кухня встречала тишиной и пустотой. Я сладко потянулась, включила кофеварку. «Вс! Вжух! Бабах! Черт в рюшах!» Выругалась в сердцах и, защитив руку магией, вытащила вилку из розетки. Искрами сыпанула в последний раз, и все стихло. «А ты точно диплом по романтической магии получила, а не по разрушительной?» В дверях появилась растрепанная голова. «Сама хоть в порядке?» «Папа позавчера тоже об этом спрашивал», — грустно улыбнулась я, развеивая светящуюся и пульсирующую силой перчатку. «Я — да, кофеварке можно пожелать покоиться с миром». Приближающийся топот мы услышали только когда он совсем приблизился. «Что случилось?» «Лайон. Кроме него, почти в полдень дома больше никого остаться не могло». «Катастрофа устроила катастрофу», — усмехнулась Элли, приглаживая торчащие во все стороны кудри. «Помнишь, мэр тактично намекал, что ведьма в доме — это плохо? Так вот, он, наверное, первый раз в жизни сказал правду». Неловко получилось. Даже более неловко, чем стоять перед ними в мохнатых тапках и короткой ночнушке с очкастой белкой. Хотя бы я могу отгородиться высоким столом. «Сегодня же куплю новую кофеварку», — я выдавила смущенную улыбку. «И кофе. И что ты еще хочешь в качестве моральной компенсации?» Перевод всего сказанного звучал примерно так. «Только не выселяй нас, я больше не буду». Лайон улыбнулся, прошел к одному из шкафов, погремел там содержимым и протянул мне медную джезву. «Не надо ничего покупать, Лис починит. Не обожглась?» Я потрясла головой. «Думаешь, сумеет?» «Конечно. Он способен отремонтировать что угодно». Ободряюще улыбнувшись мне, наш домовладелец ушел. Элли проводила его взглядом и отжала у меня утварь. Приготовление утреннего кофе мне на сей раз не доверили. Она сама варила. И у нее нормально получалось, судя по тому, какой дивный аромат поплыл по кухне. Мне же осталось только убрать учиненное безобразие и достать кружки. «Ты его не бесишь, заметила?» — выдала телохранительница, наполняя мою. «Это так удивительно?» «Запах. Исключительно за него я готова стерпеть ее вредность». «Как человек, вынужденный проводить с тобой почти все время, скажу, что да». Я фыркнула. «Кто виноват, что со мной регулярно что-то стрясается?» «И твоему папе, думаю, он бы понравился», — добавила Элли. «Ну да, и что?» «То!» — весомо так бросила. «Чуть кофе не подавилась из-за нее. Черт в рюшах! Ты меня сватаешь?» «Просто считаю, что если парень смотрит не на ноги и не на грудь, а в глаза, притом мечтательно так смотрит, надо ловить момент», — хмыкнула телохранительница. Смущение оказалось едва ли не единственным внятным ощущением. Пора уже запомнить, что не дома. Не там дома. Теперь у меня есть соседи, и выходить из комнаты можно исключительно в приличном ведьминском виде. А Лайон, он просто добрый и вежливый. Вот. «Романтичная ведьма здесь я», — напомнила, если вдруг кто-то подзабыл. «Занимайся своей работой». «Потенциальная невеста тоже ты», — широко ухмыльнулась Элли. «Других желающих нет и не предвидится». «Будут». Даже если сами узнают по факту. Потому что выдать замуж себя первую для романтичной ведьмы равно уничтоженное резюме. Никакая стажировка у боевых магов не спасет карьеру. «Прогуляешься со мной по магазинам?» — сменила тему я. Ожидала, что она как минимум сморщится, но Элли восприняла идею с энтузиазмом. «Ага, мне тоже кое-что нужно». Всякий раз, когда тянет удивляться, каким таким чудом еще не сглазила ее, она говорит или делает что-то такое, что я невольно начинаю считать эту заразу не совсем уж безнадежной. Хотя бы она не будет всю дорогу ныть. Час спустя мы шли к площади. Я в одном из своих многочисленных платьев в цветочек, ботильонах на каблуках и остроконечной шляпе. Знала, что на нас в любом случае будут оглядываться. Так пусть местным хотя бы будет на что смотреть. Элли тоже не разочаровала местную непритязательную публику. Кожаные штаны, облегающие мускулистые ноги, будто вторая кожа, топ, выгодно подчеркивающий пышную грудь, и черная косуха с заклепками. Я сама задержалась на ней вниманием, пытаясь придумать, где бы она могла спрятать оружие, но ничего такого не заметила. Что уж взять с прохожих, на нее они глазели даже больше, чем на меня. «Следовало в первый день всем сказать, что ты моя подруга и просто приехала за компанию», — размышляла вслух я. «Потому что ведьма с телохранительницей — это немного странно, даже много». «Поздно», — однословно буркнула Элли. Рядом летела метла на случай, если покупки окажутся тяжелыми. Хотя бы продукты, которые планирую взять к ужину, на нее пристрою. Истинная же цель выхода из дома ждала нас в аптеке, которая здесь имела старомодную вывеску «Зелья». Именно там находилось то интересное, необычное и для ведьм моей направленности просто бесценное, что вчера показала карта. «Зайдем?» «Обожглась все-таки!» В почти карих глазах промелькнуло беспокойство. «Нет, просто хочу кое-что купить про запас». Элли ворчала что-то насчет того, что с моим талантом все крушить, запасы нам нужны побольше. Но я ее не слушала и, вцепившись в руку, тащила в нужном направлении. Как же все-таки неудобно, когда надо с кем-то согласовывать планы. В академии у меня не случилось подруг. Девчонки сторонились меня, словно опасались, что я заражу их и неприязнью Горгоньи. За ингредиентами я всегда ходила одна. Тогда было обидно, и только теперь пришло понимание, как же мне в сущности везло. И не нудел никто в ухо. Звякнули друг от друга кристаллы, зачем-то повешенные над дверью. «Девушки?» — оторвался от журнала с записями пожилой аптекарь в очках с цепочкой. «Зал, в котором мы оказались...» одновременно напоминал музей, алхимическую лабораторию и магазин редких штучек. Традиционным лекарствам была отведена всего одна, самая узкая витрина. Остальное место занимали травы, самодельные таблетки в мешочках из ткани, микстуры в хрустальных фиалах, какой-то фырчащий агрегат и несколько редких растений в катках. «Смотри», — потеребила меня за рукав Элли. Я послушно повернула голову. За стеклом в красивых жестяных коробочках лежали шоколадные конфеты. На ценниках, помимо цифр, всегда шла надпись «От плохого настроения», «От невезения», «От дурного глаза госпожи Мирсайль», ну и прочее в таком духе. По всему выходило, что болеть в Лёльшеме вкусно, интересно и дорого. Потому что цены даже на обычную продукцию жалили, кусались и угрожали являться в кошмарах по ночам. Искомый же фиал прятался в старинном шкафу под замком и был едва ли не самым дорогим из всего ассортимента. Но я не могла упустить такой шанс. Ведь не каждая ведьма имеет такое в коллекции. «Добрый день!» — я вежливо улыбнулась аптекарю. «Слезы Феникса, пожалуйста!» Он ответил добродушной усмешкой. Следовало догадаться, что их купит именно ведьма. Расстаться с кругленькой суммой было легко. Зелье — огромная редкость, и оно точно того стоит. Разумеется, я попробовала выведать, откуда здесь диковинная штука, но аптекарь лишь загадочно улыбнулся. Раскрывать поставщика он не собирался, как и любой бы на его месте. Ну а я была довольна уже тем, что обернутый старой бумагой фиал надежно спрятан в сумочке. Элли героически терпела, пока мы были внутри, но стоило выйти на улицу, налетела на меня. «На кой тебе это пойло?» «Надеюсь, никогда не понадобится», — безмятежно улыбнулась я. «Но пусть лучше будет под рукой». Спутница смерила меня подозрительным взглядом, видимо, сомневаясь в душевном здоровье. «Чайная ложка какой-то магической бурды, а стоит, как мой гонорар за полгода». «Половина чайной ложки», — внесла ясность я. «И теперь я знаю, сколько папа тебе платит». «Много на самом деле. Ну и хорошо, это их дела». Если уж быть совсем точной, то помимо слез редчайшего создания, там еще зелье, приготовленное по сложнейшей формуле, прорва магии и десятки лет, пока содержимое фиала крепло в силе. Плевать на все поломки, враждебность местных и даже на то, что я рискую застрять в Лёльшеме на долгие месяцы. Прямо сейчас я чувствовала себя самой удачливой ведьмой на свете. «Ведьма вредная», — пробурчала Элли. Слезы Феникса лечат разбитое сердце. Все же решила я рассказать ей то, о чем ни в сети, ни в общедоступных изданиях не прочитаешь. Они единственное, что помогает забыть горести и обиды и начать жить с чистого листа, больше никогда не оглядываясь назад. Нужно лишь вылить зелье в чай. Глаза Элли блеснули зарождающимся интересом. У каждого есть то, что он хотел бы оставить позади окончательно и бесповоротно. Но все не так просто, иначе речь не шла бы о ведьмах. И что, правда работает? А почему, думаешь, она столько стоит? Я непроизвольно погладила висящую на плече сумку. Но использовать можно только в крайнем случае, когда нет уже сил терпеть. И еще наставницы в академии советовали, прежде чем вылить в чашку заветные капли, обязательно вспомнить, что на свете наверняка есть кто-то, кому сейчас горше, чем тебе. Если не подействует, тогда уж смело пить. Серьезные дела на этом были отложены, и мы предались чисто девичьему, а именно отправились по магазинам. И если я покупала исключительно то, что для ведьминских дел нужно, ну и для одного доброго дела, то Элли на пару минут смылась явно не просто так. Потом продукты. Кофе. И милая ленточка для метлы. По дороге позвонить папе и рассказать, как у меня тут все в порядке. Судя по тому, что он был спокоен и все еще не летел ко мне, Элли нас пока ни в чем не сдала. Вот и ладно. Споткнуться, едва не упасть, пригрозить порчей наглой тетке, отпустившей злобный комментарий. Ну вот, мой обычный день прожит. За исключением разве что вылезающих из люков монстров. Вчера, когда просматривала карту, я специально обратила внимание. Ничего подобного здесь и в помине не водилось. Правду говорят местные, Лёльшем — удивительно спокойный городок. «Волшебные конфетки точно сделала ведьма», — пришло в голову запоздалое. «Хочешь сказать, у тебя тут есть конкурентка?» — заинтересовалась Элли. «Не обязательно. Аптекарь мог заказать их, да хоть межмировой доставкой». В свете этого сама не знаю, почему лакомство с лечебными свойствами меня заинтересовало. Купить на пробу, что ли? Почти пришли, даже почти без приключений. Но у дома нас поджидало препятствие. Меня. Наверняка меня. «Как посмотрю, прогулка удалась?» Противно растягивая слова, спросил Эверн Дот. И добавил, как жирную точку поставил. «Ведьма». Послушать его, особенно эту его высокомерно-брезгливую интонацию, так это мой какой-то недостаток. Вроде лысого хвоста с кисточкой или торчащих из головы антеннок. А меж тем было бы понятно, даже в какой-то степени логично, если бы такой высокомерной сволочью был Терн, но никак не его недомагический надзиратель. Я махнула Элли, что, несомненно, означало «можешь идти», и вкрадчиво спросила. «Ты имеешь что-то против ведьм?» «Все», — ответ поражал информативностью. «Тогда за каким чертом ты притащился к моей двери?» Дот обозрел упомянутую дверь с таким выражением, будто просто по улице прогуливался, и сейчас впервые ее заметил. Вместе со всем остальным домом. Но ответил все-таки честно. «Нет, я никак этого не почувствовала». Просто лично для него сказанное было вряд ли приятно. Значит, правда. Лоренц мне за утро плешь проел стенаниями, как это злобно я мог оставить девушку в беде, и что если с ней, то есть с тобой, что-нибудь случилось. Чисто чтобы он заткнулся, наконец, пришлось идти проверять. Но ты жива и раздражаешь даже больше, чем вчера. Так что моя миссия выполнена. Попроситься, что ли, в замок на недельку пожить? Такое чувство, что у них там наглость в воздухе витает. Может, напитаюсь? Пока я впечатлялась, Дот повернулся ко мне спиной, то есть вознамерился смыться. Передай ему, что даже провинциальному злодею возбраняется быть таким благородным», — сказала моя вредность. «Ну, чисто чтобы оставить последнее слово за собой». «Постоянно это говорю, но ему как с гуся вода», — бросил магический надзиратель через плечо и вернулся к своим обязанностям. Ушел, то есть. «Надеюсь, что надзирать, а то у него там подозреваемый без присмотра. Если все кураторы между делом будут шастать к очаровательным ведьмочкам, жизнь преступников определенно облегчится». «Однако», — протянула Элли, которая, как оказалось, отошла, но недалеко. «Ты о том же подумала?» «Что он гад, грубиян, мерзавец, и мне срочно нужна консультация нормальной ведьмы по вопросу порчи?» — уточнила я, пыхтя так, будто сама тащила торбы с покупками, хотя они по-прежнему летели на метле. «Да». «Нет», — любопытство настолько завладело Элли, что там не осталось места для раздражения. «Что этот Лоренц не так плох, как его пытаются представить?» «Или талантливо притворяется», — буркнула я. «Или притворяется», — лениво согласилась Элли. «Ведьма-то пропала». Но не ждала же я в самом деле от телохранительницы понимания моих чувств. Спесивый болван возомнил себя магом. Ведьмы ему чем-то не угодили, понимаешь. Вернувшийся из мастерской, где работал, а точнее готовился через несколько лет перенять дела у деда, Лис чинил пострадавшую кофеварку. Из кухни неслись прочитания про «служила бы еще и служила», «какое несчастье», «руки у кого-то кривые» и «женщина в доме — это к убыткам». Как-то мне уже страшно туда заходить. «Явились», — заметил нас гном. «С едой», — Элли демонстративно приподняла торбу повыше. «Там есть эклеры», — заметила я, не торопясь высовываться из-за спины телохранительницы. «Она же здесь для этого?» «Вот». «Пусть охраняет». «Вот вы сегодня ее и готовите», — объявил гном. «Это еще почему?» — возмутились мы в один голос. Правда, моего писка за рявком Элли вообще слышно не было. Лис обозрел нас, как безвредных букашек, вроде и прихлопнуть жалко, но и в доме им не место. И позицию свою все же пояснил. «Я чиню кофеварку. Лайон заполняет какие-то бухгалтерские книги. А от вас пользы никакой. Поэтому готовите вы». Наглость по всему Лёльшему из замка распространилась. И, видимо, подвержены ей исключительно мужчины. Какая досада. «Ты готовить умеешь?» — спросила я Элли. «Почему я-то?» — нацелилась улизнуть она. «Потому что я сейчас иду колдовать защиту на нашу квартиру. А от тебя пользы никакой». Хихикнула я, скорчила ей рожицу и умчалась к себе. К нам, то есть. Обязанности на сегодня кое-как поделили. Кажется, Элли что-то там сказала про семейный рецепт рагу. Оказавшись в квартире, я пристроила метлу у входа, где еще во второй день сделала для нее крепление. Поднялась к себе за необходимыми инструментами и, не откладывая дело в долгий ящик, принялась колдовать. Начинать полагалось с проверки. Я методично обошла каждую комнату, медленно огладила ладонями каждую стену. Глаза ощутимо покалывало от чрезмерно долгого удержания так называемого магического зрения. Но итог того стоил. Почти все чисто. Немного скопившейся тьмы с внешней стороны, но она почти в любом доме накапливается. И очищается за минуту. Даже такой не слишком сильной магичкой, как я. Вот так. Посмотрим, госпожа Горгонья, как вы в следующий раз ко мне прорветесь. Нарисовать мысленно незримый контур, учитывая все углы и стены, настоящую кладку и осязаемые иллюзии. Можно и на самом деле рисовать, но для особы с высшим магическим образованием это просто неприлично. Так, теперь вливаем в него силу, сколько готова отдать я, плюс из двух вспомогательных амулетов. Минута за минутой, капля за каплей — контур становился реальным и заметным каждому, кто обладает малейшими зачатками дара. К концу руки дрожали, спину ломило, и голова немного кружилась. Замаскировать защиту, чтобы любой маг не мог сразу ее разглядеть, и готово. С чувством полного морального удовлетворения я рухнула на диван и, кажется, отключилась. А вечером был вкуснейший ужин в уютном свете старой лампы, смех, шуточки Элли и ворчание Лиса, ставшие уже привычными, и разговоры ни о чем и обо всем. Ребята похвалили мой контур, хотя видеть его могла одна Элли. Я рассказала, что мечтаю о более серьезной стажировке. Потом тема сместилась на других соседей. Интересно же, почему мы с ними почти не пересекаемся? Лайн объяснил, что у поварихи и лекарш свой вход и своя кухня, как и у единственного жильца на все северное крыло. Остальные квартиры там пока пустуют, так что столкнуться с соседями у нас с Элли есть шанс только в прачечной, которая общая на весь дом. И то маловероятно, поскольку существуем мы все в разных режимах. Что ж, домовладельцу лучше знать. Идеальный вариант. К моменту, когда мы разбрелись по квартирам и комнатам, я для себя точно решила, что мне нравится жить большой компанией. По крайней мере, так. Личное пространство какое-никакое сохранилось. Соседи подобрались замечательные, и Лайон обещал узнать в городе о намечающихся парочках и симпатиях. Дела определенно налаживаются.